Глава 12. 1:30, 1:29. Я бежал по проходу, размахивая руками, и кричал, чтобы шоу остановили. По шкале от поднять шум до устроить переполох, я забрался далеко за границы переполоха. Сначала меня встретили волной шиканья, но когда мои вопли донеслись до сцены, Шон и Тереза обернулись и уставились в темноту зрительного зала, пытаясь отыскать источник беспокойства. Райлан раздосадованно покачал головой, продолжая возиться с наручниками. 1:25, 1:24. Мои рассуждения упирались в мотив убийства, которого у меня в тот момент еще не было. Читатель может презрительно фыркать из-за предсказуемости всего этого. Конечно, все дело в пулях. Наверняка скажет он своей супруге, перед тем, как выключить лампу у кровати, вспомнив, что стол с реквизитом закрыли от моего взгляда. А когда я смог наконец рассмотреть его, одна из пуль оказалась опрокинутой. Безусловно, это единственный трюк из всего шоу, который сам Райлан назвал опасным. И вы уже видели, как он перепутал настоящую пулю с восковой. Вы ждали этого момента. Я взобрался на сцену, ползя на животе. «Убирайся со сцены!» — гаркнул Райлан. Шон с растерянным видом бросился ко мне. «Кто-то подменил пули!» Я показал на устройство, в котором был закреплен револьвер, нацеленный в зажатую колодками голову Райлана. 1:05, 1:04. «Это не смешно», — с мрачным видом произнес Шон. «Я не шучу», — понизив голос, чтобы зрителям не было слышно, ответил я. «Остановите шоу сейчас же! Кто-то зарядил пистолет настоящей пулей!» Публика в зале зашумела. Райлан расслышал мои слова, выругался и задергался в колодках. 0:54, 0:53. «Вытащи меня из этого проклятого капкана!» — брызгал слюной Райлан, извиваясь всем телом, но так и не освободился от наручников. «И достань чертову пулю из пистолета, просто чтобы убедиться!» Повернув голову к Шону, добавил он. «Это автоматическое устройство. Пистолет не вынуть, пока оно не выполнит всю последовательность действий». «Кто придумал эту хрень?» Шон обернулся ко мне. «Это сделано из соображений безопасности, хотя и кажется, что наоборот. Восковая пуля безвредна только с определенного расстояния. Ближе она действует, как обычная пуля. Вот почему пистолет закреплен. Его нельзя сдвинуть, нельзя залезть в барабан». Слово «восковая» он произнес шепотом, чтобы никто не подслушал. Пока Шон говорил, Райлан словно бы отрастил себе новую пару рук. Одна по-прежнему была зажата в наручниках за спиной. Зато появилась вторая и начала возиться с замками. То, что я принимал за спину Райлана, было оболочкой вроде панциря цикады. Он прятался под своим фальшивым телом. 0:40, 0:39. Публика нервно посмеивалась, все еще пытаясь понять, то ли это настоящая паника, то ли заранее задуманная часть представления, а я просто подсадной зритель. Луч прожектора жёг мне затылок, и я начал потеть. Предположим, паника действительно часть трюка. Райлан не успеет освободиться, и нож гильотины на самом деле упадет. Для этого ему и понадобится фальшивая голова. Я точно не знал, в какой момент должен выстрелить пистолет или упасть нож, но решил, что это произойдет, когда таймер досчитает до нуля. Райлан открыл замки, удерживавшие его голову. Его осьминожий силуэт приготовился поднять колодки. «Стой!» — крикнул Шон. «Пистолет все еще нацелен на тебя! Если ты поднимешь колодки, он выстрелит, они взаимосвязаны!» «Ну так сдвинь этот чертов стол!» — заорал в ответ Райлан. Даже не оглядываясь, я знал, что интерес публики сменился беспокойством. Зрительный зал наполнился шипением негромких разговоров. Я метнулся к Терезе. «Поставьте что-нибудь перед ним, на случай, если пистолет выстрелит». Она оторопело уставилась на меня. «Что-нибудь твердое, чтобы остановить пулю. Какую-то часть декорации можно передвинуть? Двери там или стены?» До нее наконец дошло. Она словно очнулась и юркнула за кулисы. Райлан осыпал зрительный зал и сцену ругательствами, командами и мольбами. Его голос звучал все отчаяннее. Тереза выкатила на сцену ящик, в котором ее распиливали пополам, и поставила его ровно посередине между Райланом и стволом пистолета. Надеяться на то, что картонный ящик станет надежной преградой, было бы слишком оптимистично, но это лучше, чем ничего. Должно быть, Ивонна, наблюдавшая за всем этим из-за кулис, подумала о том же. Она выбежала на сцену и встала перед пистолетом. 021, 020. «Нет, во!» Тереза схватила сестру за руку, но Ивонна оттолкнула ее. Они сцепились и закружились на месте, по очереди оказываясь перед дулом пистолета. По проходу пробежал Роджер и, подтянувшись, забрался на сцену. «Шон!» — закричал он. «Давай пододвинем стол! Всего на несколько дюймов, чтобы направить пистолет в сторону!» «Он стоит на направляющих!» — обреченно ответил Шон. «Тогда подопри его спиной!» Роджер поднатужился и навалился на стол плечом. Доски заскрипели, но сам стол не сдвинулся с места. Шон добавил свой вес ко второму толчку. Оба громко выдохнули, фанера заскрипела, но больше ничего не случилось. И тут на сцену вылез мой раздражительный сосед. За ним поспешили и другие. С третьей попытки что-то, наконец, треснуло, и стол сдвинулся на дюйм. Публика одобрительно взревела. Я осмелился взглянуть в зал. Половина зрителей вскочила на ноги. Другая половина закрывала лицо руками. Фьют с кем-то говорила по телефону. 0:15, 0:14. Во победила в схватке с Терезой и повалила сестру на пол. «Не мешай мне!» — упрямо сказала Ивонна. Тереза с покрасневшими глазами больше не пыталась подняться на ноги, а только покачала головой. Вся компания навалилась еще раз, и стол с громким скрежетом сдвинулся опять, теперь уже не меньше, чем на фут. Этого должно было хватить, чтобы отклонить траекторию выстрела от головы Райлана. Зрительный зал взорвался аплодисментами. Райлан заплакал от облегчения. Он уже собрался снять колодки, но Роджер закричал: «Подожди, мы еще точно не выяснили, куда направлен пистолет. Нужно убедиться, что пуля не попадет в кого-то другого». 010, 009. Райлан схватился за колодки. «Ты это серьезно? Мне сейчас снесет голову!» «Он больше не направлен на тебя, мы его сдвинули!» Прищурившись, Шон посмотрел на пистолет, а затем показал Ивонне и Терезе, чтобы они ушли с линии прицела ближе к авансцене. Ивонна повисла на руках у сестры. «Я все еще на этой сраной гильотине!» — завизжал Райлан. «Успокойся!» — крикнул Шон через всю сцену. «Я сам сделал эту штуковину! Не забывай, что она бумажная и не принесет никакого вреда. А вот если мы снимем защелки, тогда выстрелит настоящий пистолет. Пуля может срикошетить, и мало ли что еще. Тебе будет спокойнее, если ты останешься там, пока мы совсем не разберемся». «Скажи это моему пальцу!» — ответил Райлан и показал ему неприличный жест. 005, 004. «Я понимаю, что не до конца объяснил вам свои умозаключения, так что позвольте вернуться к главному, к мотиву». Лайл позвонил в полицию и сообщил об убийстве, которого еще не произошло, за день до того, как его самого убили. Мне показалось странным, что он предсказал собственную смерть. Но он, должно быть, столкнулся с каким-то другим планом убийства. Кто-то решил убить Райлана Блейза в этом театре, подменив пули и представив все как несчастный случай. Лайл Пирс узнал о замышляемом преступлении, и его убили, пока он не разоблачил злодея. Возможно, именно поэтому он отправился в театр ночью 21 декабря. И не об этом ли пыталась мне рассказать Ивонна? По законам детективного романа, все дедукции, логические рассуждения и выводы должны быть озвучены. То есть я пока не могу обвинить себя в том, что ошибся. 001, 000. Бумажный нож гильотины упал. Бум! И во второй раз за этот день голова Райлана Блейза покатилась к моим ногам.